14. В армию Петю не взяли по причине плоскостопия, и это тоже больно ударило по его самолюбию, но одновременно принесло облегчение. Мало ли что там может случиться в этой армии. Он мечтал возвратиться со службы в форме с десантными аксельбантами, пройтись в берете, сдвинутом на затылок по проспекту от вокзала до подъезда, а потом вечером рассказывать салагам во дворе, чем отличается РД от РГД. Вместо этого он поступил на филфак и учился в группе, где кроме него был только один юноша – худой и бледный очкарик Вадим, у которого по издевательски странной прихоти природы ноги были несуразно длинными относительно туловища. Петя старался не общаться с Вадимом и не подходить к нему близко. Когда Петя окончил институт, ему предложили остаться преподавателем на кафедре. Довольно скоро он женился на своей студентке – однако через год развелся и дал себе зарок не увлекаться девушками с факультета и вообще из института. Семейная жизнь не сложилась с самого начала, хотя и началась со страстного романа. Избранница Петра была похожа на плененную мавританку, темноока и стройна, но оказалось, что готовить, как Петина мама, она не умеет и, главное, не хочет уметь. К тому же отвязные вечеринки на физтехе и даже, о ужас, на физвосе ей нравились несколько больше, чем уютные семейные вечера. И когда Петя написал ей диплом и помог с госэкзаменами, она заметно охладела к молодому мужу. Детей не случилось. Оставшись один, Петя стал вести образ жизни угрюмого холостяка, обосновался в двухкомнатной квартире, которую отписали ему родители, разменяв перед этим свою и переехав в однокомнатную. Он завел себе маленькую лысую собачку безумно дорогой породы, назвал Изольдой, сократив до Изи, и водил ее дрессировать. Собачка часто болела, и тогда он вызывал стареющую маму с ней сидеть, поскольку дела кафедры не оставляли ему свободного времени. Тема кандидатской диссертации, которую он с блеском защитил, звучала так: «Влияние Святой Инквизиции на развитие литературы средних веков». Он потратил на нее 3 года своей жизни, но нисколько не жалел об этом, потому что во время работы над ней понял несколько важных вещей, которые изменили его жизнь. Он понял, что Бог, если Он есть, просто устал нас любить, как поется в песне. Богу не до слабых, не до больных или бедных. Не до старых, поскольку он сам, видимо, стар и не упомнит всего, что происходит в его мире, и не успевает за этим следить. Иначе откуда столько зла? А справедливости нет и в помине. Значит, надо быть сильным, надо хоть и надеяться на него, но и самому не плашать. Если уж велено возлюбить ближнего и помочь неимущему, сначала заимей то, чем сможешь поделиться. Этому, кстати, и история учит, и литература, и даже история литературы, дисциплины, которой вдохновенно занимался сам Петюша. Как с удивлением он выяснил, инквизиция, карая вольнодумцев, выстрелила себе в ногу. Казнив Джордана, она не устрашила Галилео, а только сделала его хитрее. Она заставила мыслителей не просто мыслить, но соображать. От чистых фактов и сакральных знаний наука обратилась к выучившейся жонглировать словами и потому ставшей изощреннее литературе. Жонглеры, кстати, изначально были сочинителями и поэтами. Своими выдумками, смелостью и легкостью в умении манипулировать словами они подняли литературу на новую высоту. Не отсюда ли стало известно, что сказка ложь, да в ней намек? А трубадуры даже Бога в целях конспирации стали называть с маленькой буквы. Петюша взял с них пример. Еще он убедился в том, что большинство людей сильны только на словах, на деле же слабы и лживы. Мало того, что никто не выносит пыток и травли, но ведь почти никто по-настоящему и не верит в то, что утверждает. На протяжении всей истории борьбы реакции с прогрессом лишь малое стадо смогло пойти на муки и на смерть за свою веру. Остальные отреклись. Да и стадо это, если разобраться, было одержимыми, то есть ненормальными. Размышляя о том, как быть сильным и в то же время нормальным, Петя понял, что первонаперво следует озаботиться силой физической. Нужно продолжать тренировать тело. А в здоровом теле здоровый и дух, он окрепнет вместе с организмом. Ведь и Петр означает «камень». В одной своей комнате Петя устроил спортивный уголок. Поставил скамейку со штангой, повесил боксерский мешок. Никаких зеркал или плакатов с мускулистыми мужчинами на стенах размещать он, естественно, не стал. Обстановка в его мини-спортзале была аскетичной. Но все же он поймал себя на мысли, что дополнительно дисциплинироваться не помешает. А у кого дисциплина? У военных, конечно. Только у настоящих. Например, у разведки. Петя купил военную форму. Наткнулся как-то зимой на барахолке и еще поторговался, скрывая радость от удачной находки. Форма была простая, солдатская, камуфлированная куртка и штаны. Однако у продавца похмельного хромого типа нашлась и шапка-маска, и кепи, тоже защитной расцветки. И даже десантный значок «100 прыжков», на который продавец цену не уступал. Петя купил и его. А вот берцы приобрел дорогие, хорошие, новые в специализированном магазине. Летом и зимой бегал в этих берцах и камуфляже, кроссы по парку на своей окраине, ловя заинтересованные взгляды и представляя себя на марш-броске. Застирал комок до сильной потери цвета и вешал на стену в углу спортзала. Прикалывал значок. «А где ты служил, Питер?» Разглядывая парашют значка, спросила его одна раскованная дама, которую Петя пригласил к себе после знакомства в баре «Астролябия», в просторечии «Зеленая тоска». В нем собирались выходными вечерами все мечтатели и мечтательницы округи. «В штабе, писарем», — весело в тон ей ответил Петя. «Ну, не хочешь, не говори». Она провела пальчиком по шероховатому в середине и гладкому у края грифу штанги. «Тебе правда интересно?» — продолжал улыбаться Петя. Он надеялся, что нравится даме. Ему казалось, он дважды поймал на себе ее недвусмысленный взгляд. Дама была немного старше и чуть пьянее Петюши, и он решил рискнуть, раз уж она согласилась зайти, на чай. «Пожалуй», — дама улыбнулась и в третий раз посмотрела Пете прямо в глаза. «Хорошо, скажу», — согласился он, но с одним условием. Она продолжала молча смотреть на него. «Я расскажу какую-нибудь короткую историю». Петя начитался этих историй в военных журналах. «А ты решишь, правда это или нет. Если угадаешь, я выполню твое желание, а если нет, ты мое. Идет?» Он намеренно использовал глагол «идет» вместо краткого прилагательного «согласна». Он нейтрален, без перехода на личности. «А как я узнаю, что ты не обманул меня?» Она задумчиво улыбалась. «Слово «разведчика» тебя устроит?» Уже серьезнее спросил Петя и добавил лениво. «Ну, хочешь, военный билет покажу?» Даже сейчас Петя не перегибал и не переходил на жаргонные словечки типа «военник», хотя билет у него тоже имелся. Потертый и состаренный, с молодой Петиной фотокарточкой и расплывчатой фиолетовой печатью. «Не надо билета». Она тоже слегка посерьезнела, ведь джентльменам верят на слово. Однажды ночью в горах не нашлось ровного места, чтобы ночевать. Одни склоны. И нам пришлось лечь в спальниках прямо на кладбище посреди могильных камней. Только там можно было уснуть и не укатиться вниз. Оно маленькое такое кладбище. Камней 9 где-то и под каким-то деревом. Даже не знаю каким. Осень была, листья облетели. И темно. Один фонарик с красным стеклышком, чтобы не демаскироваться. «Ну как? Правда?» «Правда», — сказала она шутливым вызовом. «Ну, и каким будет твое желание?» На Петином лице промелькнуло мнимое огорчение. «Расскажи еще одну», — предложила она. «Условия те же». Петя сделал вид, что задумался. «В одной деревне мы знали, от доносчика отсиживался некий обрек. Мы его ночью взяли тихо, утащили в лес, и командир наш, шаман, его допрашивал с пристрастием. А потом велел мне его ликвидировать. Молча, чтоб без шума. А? Как-то без шума. Ну, штык-ножом. И ты ликвидировал? Спросила она испуганно. Угадай. Это слишком ужасно, чтобы быть правдой, но да. Правда, пробормотала она. Нет, не пугайся, усмехнулся Петя. Мы его с собой утащили и сдали на фильтр, ну, в комендатуру. Ты проиграла, и поэтому должна сдержать слово. И какое твое желание? Казалось, она облегченно вздохнула. Побудь со мной. До утра. Петя остался весьма доволен своей выдумкой. Дама была горяча и податлива. Утром в постели она, сидя у Пети на спине в его же майке-тельняшке и разминая Петины крупные плечи, спросила, почему у него на теле нет ни одной татуировочки со службы, ни черепа с костями и в берете, ни какой-нибудь надписи типа «ГРУ, спецназ, никто кроме нас», какие она видела у подвыпивших десантников 2 августа. Ни даже группы крови. Не задумываясь, Петя ответил, что подписывал бумагу о неразглашении военной и государственной тайны, да и вообще тату — это моветон, а группа крови у него 2 положительная, выбита на собачьей бирке, то есть на солдатском жетоне вместе с личным номером. Хочешь, покажу? Гостью удовлетворил этот ответ, она стала еще нежнее и ласковее, и Пете подумалось, что басни его действуют. Однако после этого случая он приобрел штык-нож, да и жетон заказал у гравировщика. Помимо физической подготовки, важна была и крепость духа. Чтобы ее добиться, нужно четко определить цель. Ну да, не больше и не меньше, как цель своего существования. Петя с юности смутно ощущал необходимость целеполагания, но только во время работы над диссертацией ему стало казаться, что он видит образ себя такого, каким хочет стать в будущем. Причем не только внешне. Спокойного, уверенного и крепко стоящего на ногах мужчины, задумчивым прищуром светлых глаз и хемингуэевской бородкой, скрывающей его детский немного вялый подбородок, но и ведущего определенный образ жизни, совершающего осознанные поступки. Он долго не мог облечь в плоть этот образ, дать ему имя. К чему стремится любой человек? Чего желает более всего? И деньги, и слава, и положение в обществе не главное. Петя чувствовал спиной, что это лишь следствие чего-то более важного. Того, без чего слава и деньги, досужая болтовня и резанные бумажки. Без чего положение в обществе – пошлый снобизм. Без чего нет сатисфакции и счастья. Со временем на кафедре он стал ведущим преподавателем, студенты уважали и побаивались его – большого, хмурого, умного и бородатого. Деканат не вмешивался в процесс его общения с ними, даже ректор, ценя Петю, закрывал глаза на некоторые его лекционные вольности в разговорах о демократии, власти и свободе. И однажды до него дошло «Свобода!» Вот этот образ. Полная независимость. Спокойствие, уверенность и мужество. Как просто все оказалось. Свобода — это все. Возможность поступать, как тебе нужно. Мечта диссидентов, подростков и зэков. Лозунг истинной демократии, последний возглас страшным способом казнимого героя. Даже Бог, если он есть, не может отнять у человека свободу, не говоря уж о царе или палаче. Достичь настоящей свободы значит испытать ощущение полета и неограниченного выбора в мечтах, делах и поступках. Это ли не соблазнительно? Возникает вопрос, а какая она настоящая? Энгельс с осознанной необходимостью казался Пете, хотя и в чем-то верным, но скучным и устаревшим, впрочем, так же, как и Кант со своей свободой, ограниченной нравственным законом и французской декларацией прав человека и гражданина. Зато древний Платон и Аристотель для Пети ничуть не потускнели. Свобода в выборе судьбы, свобода от деспотизма, свобода противостоять бедствиям человеческой жизни – достойнейшая цель существования мыслителя. Спиноза вызывал у Петюши грустную улыбку. Его свобода, как любовь человека к Богу и Бога к человеку, казалась ему не просто заблуждением, но и издевкой. К Какая там к черту свобода в любви? Зависимость одна. Химера и волнение в крови. Плюс извращение в чистом виде, где бог садист, а человеки мазохисты. Хайдеггеровская свобода, вызванная страхом, виделась ему более реальной, но слишком однобокой. Все-таки страх — это стимул со знаком минус. Такого можно со страху наворотить. А вот Ницше, молодец, мыслить по-своему не так, как все. Вот один из признаков незакостеневшего ума, истинной свободы. И стоять на своем до конца. Неважно, правым тебя считают или нет, болен ты или здоров, ты прав для себя. Ты — последняя истина. Ведь ты ищешь первопричины вещей, а не веры. Точнее, ты веришь лишь в то, что знаешь сам, что испытал на своем опыте. Бездоказательная слепая вера — вредная привычка, ее нужно искоренить. Это потребует усилий, борьбы и даже драки. Как хорошо сказал великий Фридрих о том, что свободный человек — это борец. Вы только послушайте. Высший тип свободных людей следует искать там, где постоянно приходится преодолевать величайшие препятствия в пяти шагах от тирании и на самом пороге рабства. Не зря столь любимый Петей Горький был так вдохновлен Фридрихом, что носил такие же усы и писал о буревестнике. Своих студентов Петр Фомич учил мыслить нестандартно. Не доверять, но проверять. Выстраивать логические цепи. Не верить в чудеса, а доходить до сути. В тот вечер, когда умерла его старая маленькая Изи, он собирался проводить на кафедре консультацию по подготовке к экзаменам. Мама уже пришла, он открывал ей двери, когда Изольда, покачиваясь на тонких лапках и тяжело дыша, вышла из комнаты ее встретить и легла на пороге. Пока Петюш помогал маме раздеться, он краем глаз заметил, что Изи уже не дышит. Но дождался, пока мама сама это увидит. Мама увидела, вскрикнула, запричитала и опустилась на пол возле мертвой собачки. Петя погладил маму по голове, видя, что слезы текут по ее щекам. Сам он несколько раз тяжко вздохнул и, прислушавшись к себе, убедился, что не чувствует страдания и боли. Вдвоем они укутали собачье тельце в чистую тряпку и уложили в картонную коробку. Решили похоронить утром в парке. Провожая маму домой и по пути выслушивая ее эмоциональный рассказ о том, какая Изи была умная и веселая, наблюдая то мамины слезы, то смех, он думал, что для подлинной свободы человеческого духа, помимо прочего, необходимы пластичность и гибкость личности, даже некий артистизм. Мы все и всегда играем какие-нибудь роли, иногда чуть-чуть, иногда переигрывая, осознанно или не очень, но подстраиваемся под любого собеседника, будь то студент или декан, старик или ребенок. Порой с собакой мы говорим как с человеком, причем серьезнее и искреннее, чем с ним. Это не делает нас менее свободными, наоборот. Расширяет наши горизонты, если мы сможем понять и принять чужую точку зрения и другой взгляд на вещи. Но все же свой собственный взгляд важнее, устало резюмировал Петя. А на другие не хватает ни времени, ни сил. Он не стал заводить новую живность. Было грустно, но отвлекаться не хотелось. Если уж свободен, значит, одинок. Да и мама очень постарела. Ей стало трудно подстраховывать Петюшу. Он остался наедине со своими размышлениями, книгами, гантелями и редкими гостьями. Время шло. Игры с военной формой остались в прошлом. Ну, почти остались. Теперь для расширения границ своей свободы Петя купил мотоцикл. Могучий, черный байк и всю экипировку к нему. Куртку, шлем, сапоги, краги. Он не вступал ни в какие байкерские сообщества, но по выходным, а иногда и ночами, гонял с бешеной скоростью по федеральной трассе, сняв номера и улетая от полиции проселками, переходящими в лесные дороги, куда стражи порядка соваться не хотели. Довольно скоро он прилично изучил эти проселки со всеми окрестностями и свел риск быть пойманным к минимуму. Возвращаясь в свой съемный гараж, он тщательно и нежно намывал мотоцикл с шампунем, очищал от грязи кожу экипировки и полированную скорлупу шлема, похожего на яйцо динозавра. Средства на эти недешевые приобретения он добыл обычным репетиторством. Оказывается, самая дорогая вещь на свете, после глупости, конечно, это надежда. Студенты, выпускники, абитуриенты и, главное, их родители были готовы хорошо оплачивать надежду на сдачу экзаменов. Поначалу Петя осторожничал с платными консультациями, но потом понял, как вести себя с подопечными, и перенес эту работу с кафедры домой. Если соблюдать несколько простых правил, усвоил Петюша, риск в таком заработке тоже минимальный. Ничего конкретного не обещать, не брать на себя невыполнимых обязательств, не жадничать, сильно не грузить детей наукой. С приятными студентками личных отношений не заводить, а от студентов никаких услуг не принимать, поддерживать сугубо деловые отношения, и тогда деньги дадутся довольно легко. Люди, снова и снова убеждался Петя, одинаковы. В подавляющем большинстве приспособленцы. Свобода им не нужна. Юношам нужен диплом, чтобы лучше устроиться в жизни, заняв удобное место для старта карьеры. Девушкам, чтобы с этого места удачно выйти замуж. При прочих равных образованная барышня имеет больше шансов, чем неотесанная клуша. Это выражение Петя услышал от бабушки, одной из студенток, и запомнил, потому что оно рассмешило его своей неправильной точностью. Оксюмороном назвать нельзя, но все же что-то есть в нем. Что-то есть. Ему пришлось признаться себе. Люди раздражают его. Он пытался с этим бороться, ставить себя на их место, но безуспешно. Это чувство с годами росло и становилось все сильнее. Его раздражала их предсказуемость и шаблонность. Мудрость и непогрешимость руководителей, зависть и любопытство коллег, лень и наивная хитрость студентов, шум соседей, плач детей, тупость и медлительность участников дорожного движения, общая суетливость и беспардонность, зависимость от чужого мнения, глупость, жадность, цинизм. Ни разу в жизни не попался Пете человек, который глубоко бы его заинтересовал. Даже его учителя, профессора и педагоги были просто знатоками, учеными, книжными червями, никто из них не стал для него примером. «Только в книгах встречаются личности», — констатировал Петя, — «и только в книгах находил он какое-то подобие истинной свободы. И все так же терпел и скрывал свое раздражение. Надеялся стать исключением из правил жизни». Постепенно не только студенты, вообще все вокруг стали называть его Петром Фомичом. Да и пора бы, к 40 уже. Судьба не выскакивала из накатанной колеи, он успешно и интересно преподавал, достаточно зарабатывал репетиторством, размышлял над докторской. Параллельно качал железо, борясь с растущим животом. Гонял на байке и летал отдыхать к черту на куличики. Индия, Куба, Вьетнам, Португалия. Он полюбил океан. Жил же, как и прежде, все в той же родительской двушке на 7-м этаже. Здесь ему нравилось, да и к чему холостяку хоромы. Но жажда какой-то другой жизни, вольной, без берегов и границ, росла в его сознании горчичным семечком. На более высокий уровень личной свободы Петюша вышел так. В квартиру над ним въехал новый владелец, молодой человек лет 20 с небольшим. Петя видел его дважды и как-то мельком. В первый раз, когда тот, не желая ждать лифта, спускался бегом по лестнице, Петин взгляд зафиксировал белую осветленную челку, наглый прищур и джинсы в обтяжку на крепком заду. Студент прохладной жизни. Вспомнил он выражение своей тетушки, которым та обзывала ненравящихся ей представителей молодого поколения. Хотя отчетливого смысла оно не имело, Петя с ним согласился. Ведь во второй раз он увидел нового соседа во дворе за рулем спортивного БМВ. Раньше Петя не имел проблем с соседями. Он знал кое-кого из них в лицо и здоровался при встрече. На этом его общение с ними заканчивалось. Теперь же над головой у него начался ремонт. И это еще полбеды, поскольку ремонт протекал в основном днем, пока Петя был на работе. Резкий стук молотка или скрежещущий вой дрели можно было потерпеть какое-то время, а потом уйти до вечера на кафедру. Зато однажды вечером зазвучала музыка. Хоть Петр Фомич и не считал себя ее ценителем и знатоком, однако до этого он относился к музыке лояльно. Но не к такой же. От басов, казалось, с потолка посыпалась штукатурка. Поначалу Петя испугался наступления техногенной катастрофы, хотя этот сосед всего лишь подключил сабвуфер. Басы стали ритмичными, и Петя догадался – это музыка. Затем послышался речитатив, и Петя понял – зачитывают реп. Иногда ему доводилось слышать нечто подобное из открытых окон машин своих студентов. Аппаратура сверху оказалась столь серьезной, что Петя разбирал каждое слово, морщась от неуклюжих словосочетаний и удручающе пошлого смысла. Как ужасен бывает русский язык! В этот пятничный вечер он выдержал 3 рэп-баллады и, взглянув на часы, с тоской подумал. Полицию вызывать рано и стыдно. Ознакомиться с соседом не хочется. Но, видно, придется. Не идти же гулять до полуночи. Хорошо, что не позвал Анфису Павловну в гости. Вжимая голову в плечи под тугими ударами ритм-секции, Петя набросил халат, поднялся в тапочках этажом выше и позвонил в дверь. Вечеринка была в разгаре, его никто не услышал. Он позвонил снова. Тот же результат. Возможно ли расслышать старый дребезжащий звонок в какофонии русского рэпа? Испытывая чувство бессильной ненависти, как тогда в школе Гарику Цыгановичу, Петюша постоял у обшарпанной, одинарной, пока еще не замененной соседом, двери и понял, что все его размышления, мечты и представления о свободе лопаются мыльными пузырями под давлением, нагнетаемым сабвуфером. Не стучать же в растресканный дермантин кулаками и пятками, хоть и хочется ужасно. Он наклонился и заглянул в замочную скважину. Виден лишь кусок стены с ободранными обоями. Петя уткнулся носом в отверстие для ключа и принюхался. Из-за двери пахло сжженными тряпками. Каннабис. Через секунду он принял решение и отправился домой. Как сразу сделалось легко. Его уже не мучил грохот с потолка, наоборот, он стал подхлестывать его шальную мысль и убеждать в тяжелой правоте задуманного дела. Не прислушиваясь, раздастся ли от других соседей железный стук по батарее, он оделся как для похода в бар и направился пешком в свой гараж. По дороге план действий в Петиной голове сложился окончательно. Разговоры и попытки образумить таких людей, как его новый сосед, молодой самодовольный хлыщ, ни к чему не приведут. Он просто улыбнется и закроет дверь перед Петиным носом. Его надо наказать. Нет, надо просто пресечь его наглое поведение, мешающее жить окружающим. Не с помощью полиции или общественности, потому что это долго и нудно и спорно, а самому, быстро, жестко и эффектно. Как? А так... Петя устроит соседу пожар. В гараже он, вздрагивая от возбуждения, стал готовиться к предстоящему делу. Да, пожалуй, делу. Поджог. Дело уголовное. Если он попадется, все. Не думать об этом. Страшно, конечно, но если Петя не отреагирует на вызов, он так и останется бычком Петюшей, который может только фантазировать, рассказывать девушкам небылицы и в одиноком раздражении грызть ногти, включив заднюю скорость при первой же реальной опасности. Или не рисковать. Ведь жизнь налажена. Куба, Португалия. Если поймают, все будет скомкано. Позор. Ерунда. С работы выгонят. Это гораздо хуже. А вдруг посадят? Да нет, до этого не дойдет. Наверное. А если сосед сгорит? задохнется и сгорит. Как потом жить? Зато и не узнает никто, что был поджог, подумает, что с пьяных глаз. Вон как у них накурено. Или все же отказаться. И что терпеть давящие на мозг басы и отвратные вирши, режущие не уши, а даже душу. Сменить квартиру. А потом и город на деревню. Не задохнется он и не сгорит. Дерьмо не тонет. Но надо сделать дело чисто. Размышляя так, Петя почти доверху наполнил двухлитровую бутыль из-под минералки бензином и долил в него моторного масла, чтобы смесь дольше горела. Потом он отодрал от старого бумбокса металлическую антенну и отделил от нее одну трубочку-звено. Нагрел ее на огоньке зажигалки и проплавил ею пластиковую бутылочную пробку, закрепив трубочку в отверстии. Получилась детская брызгалка. Надавливая на бутылку, с такой пробкой можно поливать друг друга струями различной резкости и силы до полного восторга или обиды, в зависимости от степени намокания. Дальше фитиль. Петя скатал в жгутик лист газеты и поджег его для эксперимента. Слишком туго, горит плохо, медленно, и может погаснуть в самый ответственный момент. Тогда он смял газету слегка и тоже остался недоволен. Она взялась слишком быстро и ярко. Можно не успеть уйти и погореть, как в прямом, так и в переносном смысле. Бог, как говорят глупцы, не только деревенские, любит троицу. В третий раз он снова скатал жгут, но не так плотно и немного размял, раскрутил его в обратную сторону. Сейчас фитиль его устроил. Занялся ровно и спокойно. Петя заткнул носик брызгалки жвачкой, скрутил еще один фитиль запасной и упаковал все это в черный пластиковый пакет. Убрал его в багажную сумку своего байка. Затем снял со стены старый фиолетовый дождевик с капюшоном, как у пилигрима, и сунул в его карман камуфлированную шапку-маску, подумав при этом, знал бы тот хромой алкаш-десантник, что мне ее продал, для чего она пригодится, обрадовался бы, небось. В дальнем углу гаража нашел резиновые сапоги и рабочие перчатки, сложил все это рядом с мотоциклом и отправился в зеленую тоску, в бар «Астролябия». Тот был рядом за углом, через дорогу. «Астролябия» оправдывала свое второе простонародное название. Как и тоска, она была сумрачно полна, но тиха. Или наоборот, тиха, но полна. Все столики оказались заняты, за ними медленно курили кальяны или тянули коктейли неопределенного возраста и олиповатого вида мутные компании, состоящие из мужчин, смахивающих на женщин, и женщин, одетых как мужчины. Петюш сел к стойке и взглянул на медный астрономический прибор над баром. Часы в форме астролябии. Они показывали половину одиннадцатого. «Отстают на 15 минут», — констатировал он, сверившись со своими тесо. Это было не очень-то важно для заведения, открытого круглосуточно, и крайне полезно для Петиного плана. «Костенька, дорогой, как обычно, будь другом», — обратился он к аккуратно причесанному бледному бармену с печальными и внимательными глазами. Тот чуть улыбнулся, кивнул и ответил глубоким голосом. «Одну минуту, Петр Фомич». Через минуту он поставил перед Петей большую кружку темного пива с идеальной шапкой пены. «Как поживает восхитительная Анфис Павловна?» — спросил он. Костенька знал все обо всех завсегдатаях бара, не говоря уж о том, что помнил их отчество, в том числе и дам, пытающихся скрыть свой возраст, и всегда тактично использовал свои знания. «Кажется, неплохо», — вздохнул Петюша. «И кажется, мы теряем ее». «Ах, какая досада!» Интенсивность движений Костенькиных рук, протирающих стаканы, не изменилась, однако голос его стал еще глубже. «Боюсь, она жестоко пожалеет». «Время покажет. Может быть, рюмочку кальвадоса, Петр Фомич?» «Немного погодя», — ответил Петя. «Сегодня я уже изрядно нагрузился, Костя». «Глядя на вас, этого не скажешь», — заметил Костя. «Хотя, конечно, выдержка у вас железная». «Спасибо, друг». И Петя крупно отхлебнул из кружки. Время ползло медленно, а после полуночи и вовсе почти остановилось. Петя допил пиво и отполировал его предложенным кальвадосом. «Пусть видит, что я пью», — думал он. «Не догадается ни о чем. Меня это только подстегнет. От ментов, что трезвому уезжать, что пьяному, все равно попадаться нельзя». Народ в баре менялся, приходил и уходил. Часа в три ночи за стойку к угрюмо молчащему, возбужденному от своего замысла и уже слегка захмелевшему Петюше подсела полноватая брюнетка в грубом свитере с высоким горлом, тяжелых ботинках и кожаных штанах. «Рот изящный, а глаза издевательские», — отметил он. «Не печальтесь, все будет плохо», — помолчав над коктейлем, вяло проговорила она. «Как, впрочем, и должно быть». Петя внутренне напрягся, но постарался ответить как можно равнодушнее. «Мне бы ваша уверенность». «Жанна, это Петр», — представил его Костя. «Петр, это Жанна». «Весьма рад», — кивнул Петя и в полоборота оглядел брюнетку. Лицо ее было бледным, губы презрительно кривились от сознания пошлости этой жизни, а глаза блестели маргаритой. «А уж я-то...» «Друзья, возможно, вас обрадует то, что вы некоторым образом коллеги», — продолжил Костя. «Петр без пяти минут профессор и преподает литературу в институте, а Жанна — ведущий журналист в издательстве «Горячий город». Вы оба работаете со словом, не так ли?» «Удивительно, что мы до сих пор не знакомы». Петя, встревоженный высказыванием Жанны, сделал усилие, чтобы поддержать разговор. «Ведь вначале было слово?» «Пожалуй, слово было». Устало согласилась Жанна, сдержала икоту и добавила. «И слово было матом». Петюше вдруг полегчало. Ясно, что она просто пьяна и напугала его совершенно случайно. «Что же интересно», — обрадовался он, — «оригинальный взгляд? За это стоит выпить?» «Ничего оригинального. Немного громче, чем нужно», — заразила Жанна. «Все так и было. Доказать? Сделайте такую милость». Теперь уже Петюша улыбался, а Жанна вызывающе смотрела на него. «Когда вы бьете молотком по пальцу, что произносите?» «Ну, так и в первый день творения. Что-то пошло не так, и у творца вырвался мат». «Отсюда и теория большого взрыва. Он просто все к чертям взорвал со злости, а вы тут с этой вашей любовью...» «Вы правы, выпить стоит. Знаете, я не исключаю, что вы близки к истине. Позвольте предложить вам замечательный напиток». «А что вы пьете, профессор?» Жанна, как казалось, Пете стала язвить дружелюбнее. «Яблочное бренди?» «Угу. Звучит заманчиво. А пьется еще лучше. Хотите попробовать?» «Хочу». «А вы хотите меня споить?» «Мечтаю об этом с тех пор, как вас увидел». «Серьезно, без улыбки», — ответил Петя, взглянул ей в глаза. И Жанна не сдержалась, фыркнула от смеха. Кость поставил перед ними две рюмки, они чокнулись и одинаково пригубили, а потом залпом допили до дна. Одновременно поставили рюмки. Петя почувствовал себя весело и легко. «Правда, вкусно», — согласилась Жанна, вздохнула, потянулась, как сосна, и медленно моргнула. Потом, опустив локти на стойку, подперла ладонями подбородок, капризно выпятила губы и прикрыла глаза. Через несколько мгновений она уже спала, сидя. «Кость, дружище, не буди ее пока, ладно?» В Петюшиной голове внезапно родился новый план. «А я сейчас в клозет, потом отдышусь на воздухе и заберу ее отсюда. Выручишь?» «Если она проснется, Петр Фомич, я не смогу ее удержать», — спокойно сказал Костя. «Просто скажи ей, что я сейчас вернусь», — попросил Петя и, покачиваясь, вышел в туалет, а оттуда на улицу. Ночь была черная, сухая, без звезд. Все так же шатаясь, Петя спустился с освещенного крыльца бара и погрузился в темноту. Отойдя подальше, перешел на бег, свернул за угол, пересек дорогу и углубился в проход между гаражами. Привычными движениями открыл свой гараж и выкатил байк, затем вернулся, скинул ботинки, надел сапоги, дождевик и шапку-маску. Прихватил фонарик, шлем надевать не стал, ощупал в кармане джинсов зажигалку, снял с полки и сунул в другой карман коробок спичек. Подумал на всякий пожарный и нервно усмехнулся. Мотоцикл завелся четко и заурчал басом. Фара вспыхнула, Петя прищурился, откинул полы дождевика, как ковбойский дастер, устроился в седле и включил передачу. За 3 минуты он долетел дворами до парка возле своего дома, заглушил мотор и накатом съехал с асфальта на тропинку между кустами. Несмотря на конец октября, жухлая листва с кустов еще не вся облетела, и Петю удовлетворило то, что байк под ними был вовсе не заметен. Он достал из сумки пакет, надвинул пониже капюшон и ненадолго прислушался. Тихо потрескивал остывающий мотор, где-то за домами проехала машина, ее звук потерялся в слабом гуле центрального проспекта. Петя еще раз мгновенно провернул все дело в голове, выдохнул через нос почуявшийся дым пожарища и, сгорбившись, пошел к дому. Во дворе горел всего один фонарь, и тот у первого подъезда, а Петя жил в последнем. Он вошел в этот свой подъезд со странным ощущением неприятной новизны, но сжал зубы и словно откусил и проглотил таким образом липкие и скользкие, как сопли, мысли об отступлении. На каждом этаже он выключал дежурный свет, медленно поднимался дальше и вслушивался в сон соседей. Было почти 4 утра, и все тихо. Пройдя мимо своей двери, он даже не посмотрел на нее. Выключил свет на нужном 8-м этаже и поднялся на 9-й, выключил и тут. Стало окончательно темно. Все, теперь надо действовать быстро. Петя спустился к двери соседа, незнакомого и ненавистного, зажег маленький карманный фонарик и зажал его в зубах. Видно хорошо. Других соседей он не опасался. Обязательно будет слышно, если кто-то из них начнет открывать двери, чтобы посмотреть в глазок. Можно успеть уйти. Теперь брызгалка. Петя достал ее из пакета, снял с носика жвачку и убрал в карман. Пакет повесил на кулак. Ни в коем случае не облиться. Он воткнул носик брызгалки в замочную скважину и осторожно нажал на бутылку. Сминаемый пластик затрещал и загрохотал на весь дом. В ужасе Петя едва не бросил бутылку и чуть не убежал. Устоял на месте лишь истерическим усилием воли. Плохо соображая, продолжал давить на бутылку до тех пор, пока в ней почти ничего не осталось. Потом вытащил носик из ключавки. Неожиданно он вспомнил, как в Болгарии, выпивая на вечернем пляже с местными музыкантами из бара, узнал, что ключавкой у болгар называется замочная скважина. Да и узнал это потому, что их рассмешило это странное русское словосочетание «замочная скважина». И облил остатками зажигательной смеси замок. Аккуратно убрал бутылку в пакет и достал из него газетный фитиль. На площадке уже довольно сильно пахло бензином. Петя испугался было, как бы не вспыхнуть при поджоге фитиля, но опять превозмог себя и воткнул скрученную газету в отверстие для ключа. Держится. Он поправил и выгнул фитиль так, чтобы тот мог равномерно разгораться, и, задержав дыхание, чиркнул зажигалкой. Огонь возник с первой попытки. Подавив желание сразу ускакать вниз, Петя поводил язычком огня по краю бумаги, и когда тот уверенно занялся, отвернулся и не побежал, а быстро пошел вниз по лестнице. Стараясь неслышно шагать через 2 ступеньки, он ждал вспышки за спиной. Но только спустившись на 3 этажа вниз, он нутром ощутил, как удушливые пары ахнули. Ему даже показалось, что он увидел красный отсвет на стенах подъезда. Все, газета не погасла. Теперь уже точно пути назад нет. Со смешанным чувством испуга и удовлетворения от необратимости совершенного он вышел из подъезда и, на всякий случай качаясь, как пьяный, пересек темный двор и скрылся в глубине парка. Верный друг мотоцикл терпеливо ждал его. Завелся легко и тихо. Еще быстрее домчался Петя до гаража, не встретив по пути ни души. Там он скинул с себя маскарадный костюм, сложил его в пакет и разобрал на части брызгалку. Оттер руки чистящей пастой из тюбика. Вроде бы не пахнут. Закрыл гараж и быстро зашагал в зеленую тоску, по пути зашвырнул пакет в мусорный контейнер. Дело сделано. Оно заняло ровно 20 минут. Теперь нужно сесть за стойку и успокоиться. Или наоборот, успокоиться и сесть за стойку. Выпить, выдохнуть, обдумать. Петя вошел в бар, устало улыбаясь. Жанна все так же спала напротив Костеньки, уперев подбородок в ладони. «Она только что спрашивала», — сообщил тот. «Я сказал, вы сейчас вернетесь». «Спасибо, Константин». Петя еле сдерживал себя, чтобы не кувыркаться через голову от кипящего в крови адреналина. Как приятно иметь дело с профессионалом и даже считать себя его приятелем. «Ну что, Петр Фомич», — Костя улыбнулся так же устало и довольно, как и Петя. «Пустяк. Дело житейское». «Профессор, где вы бродите?» — проснулась Жанна. «Я тут чуть не уснула». «Да уже поздно», — Петя искусно подавил зевок. «Быть может, прогуляемся, подышим осенним утром или еще кальвадоса?» «Я бы махнул рюмца». «А который час?» 4. «Поздно уже. Хорошо, что завтра выходной». С сомнением посетовала Жанна, и, как показалось, Петюша вопросительно посмотрела на него. «Кость, нам, пожалуй, еще по одной, и мы покинем эту гостеприимную гавань». Петя пододвинул ему крупную купюру. «Ведь завтра выходной, надо выспаться. Спасибо за прекрасный вечер. Сдачи не надо», — добавил он негромко и повернулся к Жанне. «Тут ждать трамвая безнадежно. Я провожу вас, если можно». «Куда?» «Да хоть на край земли. Пошли», — ответила. «Пошли». «Каков наглец», — удивленно констатировала Жанна. «Откуда это?» «Из Самойлова». «Извините, Жанна, настроение просто хорошее. Радуюсь». «Чему же?» «Если я скажу вам правду, вы не поверите». «Да вы скажите. Там посмотрим». «Радуюсь жизни. Хорошему вечеру. Тому, что мне все удается сегодня. Знакомству с вами, наконец». Он помог ей одеться и спросил, вызвать такси или пройдемся. «Сначала пройдемся», — ответила она и взяла его под руку. Но прогулка в темноте и холоде октябрьского утра удовольствия не принесла, хоть Пете и было жарко. Жанна тряслась и стучала зубами, беседа не клеилась, и Петя поймал такси. Они влезли на задний диван авто и в тепле перевели дух. «Меня домой», — категорически заявила Жанна, справившись с дрожью. «Чехова 5». Она откинула голову на сиденье и закрыла глаза. «Хорошо», — согласился Петя. «Шеф, проедем по Пушкинской?» Он захотел посмотреть, что происходит возле его дома. Еще на перекрестке Петя увидел, что во дворе стоят пожарная машина и скорая. В желудке резко образовался вакуум, мысль на секунду замерла и пересохла в горле. Точно так же, как Жанна, Петюша зажмурился и откинулся на спинку сиденья. Даже отвернулся от окна. Сухо сглотнув, представил себе выгоревшую квартиру, задохнувшегося или того страшнее обуглившегося соседа и полицейских в форме и в штатском, напрашивающих жильцов. Захотелось в туалет, Петя сжал кулаки и скрестил ноги. У дома Жанны он разбудил ее, помог выбраться и рассчитался с таксистом. «Что с вами, профессор?» — спросила Жанна, сфокусировав взгляд. «Лица на вас нет». «Мне срочно нужно в туалет», — ответил Петя тусклым голосом, и Жанна, приглядевшись, поняла, что он не шутит. «Идем», — вздохнула она. Все утро Петя просидел у Жанны в туалете, а когда смог выйти оттуда, извинился перед хозяйкой, измученный и раздраженный, распрощался и пешком поковылял домой. Сразу заходить в подъезд показалось страшно, и, засунув руки в карман, он сначала обошел дом кругом. Окно соседа на 8-м этаже было затянуто какой-то синей тканью. Петины окна, кажется, целы. Собравшись силами, Петя дернул дверь подъезда, поднялся на площадку 1-го этажа и вызвал лифт. Пахло гарью. Какое счастье, лифт приехал. Из него вышла соседка снизу, симпатичная женщина Петиных лет. «Здрасте», — попытался улыбнуться ей Петя. «А что это у нас? Горим?» «А вы не в курсе? Сосед над вами чуть нас не сжег всех. Всю ночь они там колобродили, музыка на весь дом, а под утро слышим пожарные с сиреной. Все там залили пеной, вода по стенам аж до 5-го текла. Вы посмотрите, не протекло ли к вам?» «Сейчас поднимусь», — заторопился Петя. «Я только что приехал. Все ли хоть живы?» «Да живы, живы. Что им, наркоманам, сделается? Какой-то девке только плохо у них стало, на скорую увезли. Участковый приходил, сказал, все пьяные, обдолбанные, ремонт делали. Вот и доремонтировались. Ацетон, что ли, вспыхнул у них? Двери лифта закрылись, и Петя выдохнул. Слава Богу. Нет, Бог тут ни при чем. Все точно рассчитано и сделано четко. Петя поднялся на 8-й этаж. Соседская дверь сильно обгорела, и дверь соседей справа тоже была покрыта сажей, а пол и стены на площадке оказались все в грязных и сырых подтеках. Спустившись в свою квартиру, закрыв за собой входную дверь и оглядевшись, все нормально, сухо и светло. Петя почувствовал себя Джимом Хокинсом, вернувшимся после опасного плавания в старый отцовский трактир «Адмирал Бенбоу». Он переоделся в халат, сварил крепкий кофе, плеснул в него немного коньяку и вышел на лоджию. Внизу шумела утренняя улица Пушкина. Гудели троллейбусы, воняли дизелем грузовики. По пешеходнику спешили люди, их пропускали бесконечно тянущиеся в хвост друг другу очереди автомашин. Петя прихлебывал кофе, грел ступни на теплом полу и улыбался, слегка щурясь. Он смог. Не струсил. Добился своего. Тишины. Теперь он уже не бычок Петюша, а Петр Кремень Плимплюс, властелин огня и гроза обдолбанных рэперов-ремонтников. Усмехнувшись, он вернулся в комнату и прямо в халате лег на диван. Укрылся пледом. Решил, что может позволить себе отдохнуть. Все обдумает завтра. Кофе с коньяком всегда хорошо его усыплял. И в этом он тоже видел нестандартность своей нервной системы. На завтра он в отличном настроении отправился в магазин за молоком и круассанами. Не стал ждать лифта и побежал по лестничным пролетам в припрыжку, как сосед-погорелец. Между 4-м и 3-м на полном ходу оступился и рухнул. Сломался смещением ногу. В голеностопе. В больнице он с ужасом понял, что тщедушный переломыш Пятаков может легко прочесть его мысли, а в свои, как этих грубых грузчиков, почему-то не пускает, и сосущее чувство реальной опасности снова проснулось в его желудке. Хоть Пятаков и вряд ли его сразу кому-нибудь выдаст, так оставлять ситуацию нельзя. Вон как он четко разглядел рак у Витюши. Однако нельзя и усиленно думать об этом. Избавиться от него все равно придется. Но как? А так. Спонтанный сепсис. Минералка для физраствора. Есть шприц тоже добыл. Похитил в перевязочный. Где взять хорошей грязи заразы? На костылях и с вересковым медом в голове он проскакал мимо Гаврика из палаты, в туалете собрал марли и все сливки, растворил и отжал их в мыльнице, наполнил промывочный шприц, вернулся назад, когда из палаты вышел пациент Тимчинов, он остался с пациентом Пятаковым, опасным и вредным медиумом. Один на один.